Глава 9, в которой речь идет о нашем папе, который строит дорогу. После посещения городской управы, уже дома за вечерней трапезой, все были необычайно молчаливы. Ужин прошел в тишине. Одна тетушка была безмятежно спокойна и ни на что не обращала внимания. А после ужина, когда тетушка поднялась к себе наверх, в этом случае слово «поднялась» надо понимать, не учитывая ее летучести, папа вместо привычной газеты взял с книжной полки справочник по аэронавтике и стал его листать. Мы тоже не торопились к себе, хотя невыполненных уроков, как всегда, была уйма. Но я надеялся на покладистость учителей, тем более что по телевизору как раз показывали фильм про Бэтмена, который тоже здорово летал. Правда, он летал в кино, где все потом хорошо кончалось. А наша тетушка летала наяву, и что с этим делать, никто в доме не знал. Папа отложил справочник по аэронавтике и сказал: «Тетушка, конечно, неплохой человек, но она нарушает спокойствие. То есть получается, что она как бы обозначить, разрушительница, вот она кто». «Но она разрушает дурное», — возразила мама. «Я противник перемен, какие бы они ни были», — заметил, нахмурясь, папа. Он помолчал и добавил: «Все-таки было бы лучше, если бы она не летала». «Но она же летает», — сказала мама. «Да, к сожалению», — согласился папа. «Но я и говорю, что лучше бы она не летала. Интересно, это надолго? Или навсегда?» Надо отметить, что в нашей семье только один папа не захотел признавать тетушкин авторитет. Он заявил, что его личный начальник мистер Адамс никогда бы, например, не одобрил, если бы кто-нибудь из сотрудников, да и папа тоже, вдруг, по тетушкиному примеру, решился полетать. Дело бы закончилось скандалом, а то и выговором. Утром он снова вернулся к разговору о полетах. «Наша фирма», — сказал за завтраком папа, — «строят дороги, а по этим дорогам будут ездить машины». «Ездить», — добавил он, — «а не летать». «Что же касается полетов, то все это, и самолеты, и вертолеты, и дирижабли, и всякие воздушные шары давно изобретены человечеством. Здесь все детально прописано», — он указал на справочник. «Кто захочет, может купить билет, скажем, на аэробус и полететь. Но где, в каком законе сказано, что мы обязаны летать, как летает наша тетушка?» «А птицы?» — спросила мама. «Они же не летают на самолете. И никаких законов для них тоже нет. Птицам не надо ходить на работу и строить дорогу», — говорит мама, скрывая улыбку. «Да, и строить дорогу», — хмурится папа, не желая поддерживать шутливый тон. Но мама лишь задумчиво улыбается, когда речь заходит о тетушке Доре и ее полетах. «А я бы полетала чуть-чуть», — говорит она со вздохом, обращаясь ко мне и брату Димку. «Но я не умею снимать с себя груз забот. Кухня, магазины, да еще вы, два суслика у меня. С вами не то что не полетаешь, а ползать скоро будешь». Но папа молчит. Он съедает свой завтрак и бежит на работу. Папу понять можно, у него тяжелый портфель и торопливая походка человека, у которого нелегкие земные дела, которые не ждут отсрочки. Сейчас они строят, судя по его рассказам, дорогу прямо через тот лес, где должен был, судя по всему, отдыхать мистер Икс. И поскольку речь идет не о каком-то случайном, никому неизвестном лесе, а очень даже всем нам знакомом, который при желании можно увидеть даже с нашей крыши, мы назовем его так же, как жители нашего города — Веселый Бор. Хотя при некоторой фантазии ему можно было бы найти имя и покрасивей, скажем, «Зеленая пуща» или как-то еще. Так вот, папа строит свою дорогу прямо через Веселый Бор, куда будут, как он говорит, приезжать горожане и некоторые чиновники, такие как мистер Икс, которые общаются с природой, только сидя в своей автомашине. И тогда становится понятным, что распоряжение о строительстве дороги через наш Веселый Бор мог сделать господин Икс, когда еще был мэром. И не случайно тетушке предложили выдвинуть себя городским главой. Интересно, а как бы это звучало? Городская глава, что ли? потому что она уже точно запретила бы портить веселый бор и проводить там дорогу. И хотя тетушка по этому поводу дома не произнесла ни словечка, папа очень опасался, что ему придется выяснять отношения с тетушкой Дорой и вести разговоры на эту тему, особенно после того, как она стала летать. И однажды тетушка Дора за завтраком, как бы мимоходом, пригубливая медленно кофе, спросила: «Ну и как ваша дорога к веселому бору? Все строите?» «Строим», — ответил папа, глядя на часы. «И много построили?» — спросила негромко тетушка. «Пока немного. А что?» Папе не надо было, наверное, задавать такой вопрос, а просто встать и уйти, как всегда делал, на работу. Но он спросил чуть нервно: «А что?» И стало понятно, что он ждал вопроса и готов на него ответить. «Да, в общем, ничего», — произнесла тетушка, поджимая губы. «Вы же хотите лес погубить?» «Нет», — сказал торопливо папа и опять посмотрел на часы. «Мы только сделаем просеку, а весь остальной лес останется». «А что такое просека?» — спросила тетушка. «Просека разве не лес? Сколько на этой просеке деревьев? Вы считали?» «Не знаю», — торопливо отвечал папа и, отставив чашку, встал из-за стола. «А вот люди в письмах ко мне пишут», — настойчиво повторила тетушка вслед папе, который хотя и торопился, но, очевидно, все слышал. «Люди пишут, что остальной лес, который зовется Веселый Бор, погибнет, если вы построите через него свою дорогу. Деревья не перенесут запаха гари и бензина». «Люди, люди!» — вскричал, повернувшись, папа. Он никогда не позволял себе крика, а тут разнервничался. Но потом опомнился, добавил тише: «Люди пишут. Наверное, им больше делать нечего. А мы работаем!» Папа ушел, а мы остались сидеть за столом. И мама, помешивая ложечкой в стакане с чаем, вдруг сказала, обращаясь к тетушке: «Ну а правда, что будет делать наш папа, если он не станет строить эту дорогу?» «Будет строить другую», — предположила тетушка. «Но не через веселый бор». Мама только покачала головой. Не надо было никому объяснять, тетушке тоже, что папина фирма тогда просто закроется, если они перестанут строить эту дорогу. И папа не станет ходить на работу. Но будет от этого глубоко несчастный. А значит, и вся семья с тетушкой вместе. Что польза от ее полетов? И от леса, который уцелеет? Тетушка не стала отвечать, а молча ушла к себе наверх. Может, она обиделась, что ее упрекнули полетами. А мы с Димкой вдруг решили доехать на велосипедах до Веселого Бора, чтобы посмотреть, что там на самом деле происходит. И права ли мама, когда переживает за папу больше, чем за Веселый Бор? А там ничего не происходило. Шумели под ветром золотые сосны, куковала кукушка, цвели вдоль тропинки, по которой мы пешком зашли в лес, ромашка, зверобой, мышиный горошек и много других цветов. Этот зверобой, да и другие цветы и травы, как утверждала тетушка Дора, люди раньше рвали тут охапками для всяких домашних лекарств, и их почти не стало. Но следом пропали бабочки, кузнечики и пчелы. Веселый бор стал совсем невеселым, а скорее, как сказал кто-то, унылым. И, как определила тетушка, опустился на землю. И тетушка обратилась через газету ко всем горожанам с просьбой, такой маленькой-маленькой, скромненькой-прискромненькой, не рвать в лесу цветов. А если нужны лекарства, то они продаются недорого в аптеке. И так всем стало стыдно, что все перестали рвать цветы. А прогуливаясь через лес, говорили детям: летающая тетушка просила ничего не трогать. А она зря просить не станет, она самого мэра сняла. Теперь, зайдя в лес, но без велосипедов, их мы оставили на опушке, увидели сразу, что все цветы снова выросли. Да и веселый бор воспрял и стал снова красивым и веселым. Я так и сказал. Мистер Икс не понимает, что здесь красиво. «А папа понимает?» — спросил Димок. «Не знаю. Наверное, понимает. Тогда зачем же он взялся строить тут дорогу?» И так как я молчал, он спросил еще: И на эти цветы нальют асфальта? Да?» «Ну, не знаю», — отвечал я, но не очень уверенно. «А мне жалко», — протянул Димок. «Ну ты представь, что вот по этим цветам проедет бульдозер, который мы видели на опушке леса». Я не смог все это представить и предложил Димку вернуться домой. На опушке возле бульдозера мы задержались. Мы осмотрели его сверху донизу. Он был как танк и грозно сверкал на солнце стальным лезвием, направленным прямо в сторону ближайшей опушки. А на опушке росла белая-прибелая березка. С нее-то, наверное, и начнут. Людей пока не было. Но можно представить, что им завтра скажут. «Заводите свою махину, и машины, лязгая гусеницами, пойдут крушить деревья и цветы». Тетушку Дору мы застали в саду на скамеечке возле белых роз. Она подняла голову, заслышав нас, но ничего не сказала. Наверное, по нашему виду просекла, что мы расстроены. Когда мы присели рядом, она спросила: «Вы побывали в лесу?» Мы не удивились ее вопросу. Наверное, сверху видела, где мы были. Ведь она летает иногда очень высоко. «Но веселый бор еще цел?» — поинтересовалась она, заглядывая нам в лица. «Цел, еще цел», — торопливо отвечал Димок. «Но там на опушке стоит такой страшный бульдозер!» «Знаю», — сказала тетушка, поджимая губы. «Его сверху видно». «Это все папа, да?» Тетушка не ответила. Но когда собралась к себе в мансарду, сказала на прощание, что мы должны идти спать, а огорчать родителей разговором на эту тему не стоит. А вот завтра, если получится, мы сходим вместе в лес и поглядим. Тогда и решим, что делать. Нам с братом понравилось, что тетушка так сказала, что мы будем вместе думать и решать, как нам спасти лес. А Димок еще спросил, не может ли тетушка перебороть бульдозер, ведь она переборола самого мэра. «Утро вечера мудренее», — произнесла тетушка и вздохнула. Но когда она направилась к себе наверх, мы сразу увидели, что в ее походке почти нет летучести. Судьба веселого бора была для нее тоже нелегкой.